Глава 35. Над городом уже сгустились сиреневые сумерки, когда нить, ведущая к поводку Альмара, натянулась до упора, задрожала и исчезла. Не оборвалась, как бы случилось при вторжении враждебной магии, равной Тангилу по уровню. Не истаяла медленно, как произошло бы в случае смерти ребенка. Она исчезла. Как это вышло с Меотаэлем? «Срочно вернуться!» — мелькнула первая связная мысль, сменившая волну паники. Второй мыслью было «Ненавижу шаманов!» «Бьер», — сказал Арон резко, останавливая коня и обращаясь к единственному среди оборотней человеку, молодому темному, которого он последнее время держал при себе на случай подобных неожиданностей. «Открой врата в крепость!» Потом развернулся к Мирду, старшему над серыми братьями. «Возвращайтесь своим ходом». «Слуги Гиты», — начал возражать тот. «Это приказ», — рявкнул северянин, потом раздраженно взглянул на Бьера, который, хоть уже спешился, сплетал нужные заклинания слишком медленно. Но поторопить его означало сбить с мысли и потерять еще больше времени. Арон мог проявить терпение, хотя внутри все горело, требуя действовать немедленно. Макс соскочил с коня, накинул на себя дополнительную защиту, не позволяющую вратам опустошить Эрре. Арон не желал повторять неудачу своего первого подобного путешествия, лишившего его силы. Пока лучшим вариантом оказались щиты. Не идеальным, он успел убедиться, что часть силы все же теряется, но достойным. «Готово, господин», — обратился к нему Бьер, и Арон, шагнув к возникшей дуге, ухватил молодого темного за локоть, на мгновение скрестив с тем взгляды. Удивление, тревога, но все в достаточной мере, все оправдано. Даже если врата открывались не туда, куда нужно, поведение Бьера этого не выдавало. «Что-то окажется не так, умрешь первым», — шепнул ему Арон. Бьер судорожно сглотнул. «Врата ведут в крепость, господин, как вы приказали». «Отлично». Потянув за собой молодого мага, Арон вступил под дугу врат. Переход длился пару секунд, но оглушил, как и в прежние разы, все чувства. Первым, что северянин услышал, уже оказавшись на площади перед крепостью, оказался мученический стон Бьера. Арон разжал пальцы, выпуская руку темного, с запозданием вспомнив. Кости у молодых магов почти так же хрупкие, как у обычных людей. Бьер тут же обхватил поврежденное место здоровой рукой и попятился от Арона, глядя на него с несчастным выражением непонятно за что побитой собаки. Арона, вернее, небольшую часть его сознания, следившую за ситуацией вокруг и не занятую заботой о сыне, кольнуло угрызение совести. «Мои извинения», — произнес северянин отрывисто и тут же пожалел об этом, поскольку несчастное выражение на лице Бьера сменилось испуганно нервозным. То ли господин Тангил никогда прежде не извинялся, и парень судорожно пытался понять, чего ждать дальше, то ли Бьер совсем недавно вышел из статуса подмастерья, и прежний мастер всегда обращался с ним так, как Арон сегодня. Мысль мелькнула и тут же исчезла, вытесненная более важной — беспокойством за Альмара. Арон огляделся. Площадь оказалась пуста. Лишь в дальнем углу у кухонь копошились две поварихи. Не обращая больше внимания на Бьера, северянин раскинул руки, выпуская следящие нити теней. Это было быстрее, чем опрос слуг. Когда он проверял в последний раз, теням удалось преодолеть расстояние в 1,5 мили, и ушло на это около 5 мгновений. Дальше, правда, пока не получалось. Маг прикрыл глаза, чтобы лучше ощущать движение теней, и тут же открыл вновь. На северо-востоке, шагах в 500 от крепости, он ощутил присутствие двух людей. Единственные ворота из крепости выходили на юго-запад, на Радогу, и стояли закрытыми. Идти через них, разбираться со всеми препятствиями, значило терять время. Вместо этого Арон быстрым шагом подошел к северо-восточной стене, одновременно вызывая миаль земли и собирая энергию в ладонях. Остановившись перед каменной кладкой, поднял руки, соединенные вместе, и тут же резко опустил. Раздался хруст, камни потрескались и осыпались песком, открывая широкий проход, в который Арон увидел две человеческие фигуры, две детские фигуры. Один — точно Альмар, второй — северянин разглядел светловолосую макушку, определив лишь, что мальчишка немного выше и шире в плечах, чем его сын, и, не теряя больше времени, сорвался в бег. Сумрак медленно густел, но над горизонтом уже появилась полная луна, так что света для глаз Альмара хватало. Трава по эту сторону крепости достигала середины бедер. Порой приходилось продираться через ее сплетенные венчики или огибать заросли колючек. Керума расспрашивал его о последних днях, и мальчик, оживленно жестикулируя, рассказывал о храме, о своем первом уроке и о впечатлении, которое произвел на него Тангил. «Когда у нашего мага хорошее настроение, он просто душка», — кивнул Керума, выслушав рассуждение друга о неожиданно доброжелательном поведении господина. «Но не приведи тебя, многоликий, пересечься с ним не в том месте и не в то время». «Что тогда?» — заранее ежись спросил мальчик. «Да что угодно», — Керума пожал плечами. «Может убить, может покалечить, может просто не обратить внимания, если очень повезет». «А часто у него так?» «Случается», — махнул рукой подросток. «Темные, они все немного, с прибабахом. Не в обид, будь сказано». Альмар вздохнул, вспомнив подобное рассуждение Керума двухнедельной давности. Друг усмехнулся, но потом, то ли услышав что-то, то ли ощутив, обернулся назад и зло по-взрослому выругался. Мальчик тоже обернулся и почувствовал огромное желание провалиться сквозь землю. «Ты сказал, он не узнает!» — обвиняюще обратился Альмар к Керума. Тот, казалось, не услышал, впившись взглядом в приближающегося Тангила. Потом Керума стремительно шагнул к мальчику и вдруг оказался за его спиной. Блеснула яркая вспышка, и тут же одной рукой подросток сдавил ему горло, а другой прижал к шее лезвие ножа. Ребенок попытался вырваться, вцепившись обеими руками в руку Керума. Тот в ответ сжал ему шею сильнее. От боли перед глазами поплыли круги, дышать стало невозможно. «Не дергайся», — велел подросток, и мальчик обмяк, сознавая, насколько он слабее. Спустя мгновение Керума ослабил хватку, позволив Альмару вдохнуть, и, повысив голос, обратился к магу. «Не двигайся, Арон, или я перережу мальчишке глотку!» Угроза, сказанная ломающимся голосом подростка, должна была вызвать у мага презрительную усмешку, но тот действительно замер и ровным, холодным тоном спросил. «Чего ты добиваешься, Мэль?» «Мэль? Почему темный называет Керума чужим именем, и почему Керума так ведет себя?» Подросток рассмеялся неестественным чужим смехом. «Мы уже обсудили наши намерения, Арон!» «Пытаешься спасти ребенка, угрожая его убить?» — уточнил темный. Мальчик попытался понять, о чем они говорят. Почему Тангил не использует свою силу? Альмар был почти уверен, что удар магии окажется быстрее, чем движение руки с клинком у его горла, особенно если первый удар придется именно на эту самую руку. «Лучше чистая смерть от клинка, чем в твоей лаборатории», — резко ответил Керума. Маг медленно глубоко вдохнул и также медленно выдохнул. «Верни ребенка, и я отзову охоту», — проговорил он четко. «Отменю награду за твою голову. Клянусь многоликим». Вероятно, Керума покачал головой, поскольку темный продолжил все тем же ровным тоном. «Чего ты хочешь, Мэль? На самом деле чего? Деньги? Титул? Провинцию? Отомстить лично мне за обиду, которую я не помню? Нет, я только хочу спасти ребенка». На месте мага Альмар в такое спасение точно бы не поверил. Так же, как он не верил на месте собственном. Мелькнуло удивление. Отчего господин Тангил торгуется с Керума за его жизнь? Зачем вообще темному такой ученик, ослушник и магнит для неприятностей? Земля под ногами вздрогнула, а потом место, где они стояли, ярко осветилось. Источник света мальчик не увидел. Тот находился как раз за спиной, но ровное изменение яркости указывало на магическое происхождение. Обычный огонь никогда не давал такой механической пульсации. Лицо темного в белом свете показалось мертвой маской. Радужка глаз его словно выцвела, оставив только черную точку зрачка. «Мэль, ты понимаешь, что делаешь?» — спросил маг холодно. «Если с Альмаром что-то случится, умирать ты будешь долго». «Как скажешь», — кратко отозвался Керума. «Хотя нет, не Керума, конечно, не Керума». Осознав, наконец, правду, мальчик непроизвольно дернулся. Острие ножа прокололо кожу. Но он едва заметил из-за стыда и злости на самого себя, из-за страха, сменившего прежнюю растерянность. Почему он раньше не вспомнил предупреждение господина Тангила о полуэльфе, способном прикинуться кем угодно? Почему Альмар не сообразил? Ничто не мешало бывшему управляющему притвориться знакомым человеком. Полукровка между тем пятился, таща мальчика за собой, ближе к источнику магического света. Господин Тангил шевельнулся, и Митрил провел клинком по шее Альмара. Не глубоко, но кровь потекла. «Стой, где стоишь, Арон!» — велел он. «Мальчишку я отдам только в виде трупа, а труп тебе без надобности!» Макс снова застыл. Потом впервые за все время посмотрел Альмару в глаза. Глаза самого Тангила уже не казались такими страшными и пустыми. Просто светло-серые. «Обещаю, Рик, я найду тебя». Потом полуэльф сделал еще шаг назад, и они начали падать, словно в бездонный колодец. Исчез пульсирующий свет, исчезла поляна и исчез маг, исчезло небо с луной. Вокруг осталась только темнота.